Через несколько минут они остановились, тяжело дыша. «Поохотились», – переводя дух, выдавил Сухостой. «Ты что, монгол, совсем тупой? Я же сказал, стреляй и бегом!» «Я растерялся!» «Растерялся он!» Славка приподнял защитную маску и зло сплюнул на землю. «Сейчас сюда вся нежить с округи сбежится!» «Да ладно!» Монгол еще не верил, что они оба остались невредимы. «А это что?» Он попытался отдышаться, машинально осматривая заросли автонов, и вдруг заметил ноги, торчащие из чащи металлорастений. «Опа!» – восторженно воскликнул он. «Славк, там кто-то лежит. Наверное, сталкер. Похоже, что мертвый. Не шевелится». «Осторожнее!» – осадил его Сухостой. Сердце и без того бешено колотилось в груди. Но смертельная опасность вроде бы минула, оставив лишь дрожь в мышцах да неприятный солоноватый привкус крови во рту от перекушенной на бегу губы. Монгол опасливо дернул руку, покосился на товарища. Нерешительность Сухостоя продолжалась недолго. Любопытство быстро взяло верх над здравым смыслом. «Давай, берем за ноги и вытягиваем его оттуда». Монгол чуть опустил автоматный ремень, пристроил оружие так, чтобы быстро перехватить его и открыть огонь в случае внезапных осложнений. Славка, озираясь по сторонам, заметил бурые пятна на земле и тихо выдохнул. «Кровь! Его, наверное, на блокпосту подстрелили. Ну что, готов?» Оба подростка уже забыли о только что пережитой неудачной схватке с перекатизоной. Ухватив мертвого сталкера за ноги, они что из сил потянули, освобождая свою добычу из зарослей автонов. Когда тело в боевой броне поддалось усилиям, изгибая ветви металлокустарника, оказалось в узком, свободном пространстве на дне оврага, подростки вдруг бросили его, отшатнувшись. «Славка, ну его!» — сиплый голос монгола предательски дрогнул. «Пошли отсюда!» Сухостой застыл, как вкопанный. Его взгляд будто замерз, зрачки расширились. Он с немым ужасом взирал на освобожденное из плена металлорастений тело. Странная боевая броня, похожая на экипировку ордена, только без герба, изображающая кандальный узел и прочие атрибутики, была посечена осколками. В нескольких местах пробита на вылет. Вокруг рваных дыр запеклась кровь. Сквозь полупрозрачное забрало шлема виднелось бледное лицо незнакомого сталкера. На губах засохшая кровавая пена. Глаза плотно закрыты, щеки ввалились. «Он живой?» – с трудом выдавил монгол. «Не знаю», – мертвенным голосом ответил Славка. Самым жутким в облике незнакомца были не раны, не бурые пятна крови, а многочисленные серебристые кляксы, густо испятнавшие поврежденную броню, просочившиеся внутрь тонкими прожилками, внедрившиеся в кожу на левой щеке. Монгол судорожно сглотнул. В руке сталкер сжимал ИПК. Его пальцы, сведенные предсмертной судорогой, накрепко впились в оружие. Серебристая, ртутно-поблескивающая пленка, затянувшая места повреждения экипировки, добравшаяся до тела несчастного, не оставляла ребятам шанса даже обыскать его. Они еще ни разу не сталкивались с подобным явлением, но зато много раз слышали о нем. Сухостой поднял взгляд. «Так и есть». Среди ветвей автонов серебрились с десяток еще не раскрывшихся N-капсул. Обычно найти их нелегко. Металлорастения редко формируют плоды, но сталкеры знают верный способ, как спровоцировать автоны к размножению. Нужно затащить заросли либо крупный обломок механизма, либо кинуть туда мертвое тело. И тогда металлические растения начинают формировать шишковатые наросты, в которых и созревают N-капсулы. Охотникам за плодами автонов остается лишь проявить ловкость, вскрыть набухающие волдыри и извлечь оттуда цилиндрические плоды металлорастений, пока те не лопнули и не пролились на приманку кляксами серебристой субстанции. Подростки откровенно растерялись. С одной стороны, если действовать осторожно, то снять экипировку с мертвеца и забрать его оружие не такая уж и безнадежная перспектива. Но с другой, кровь стыла в жилах, если вспомнить жуткие истории о раненых сталкерах, попавших в заросли металлорастений. Серебристая проказа внедрялась в кожу. Тонкими нитями пронзала мышцы, уродовала лицо, впивалась в мозг. Бурно размножаясь, к Колонии микроскопических обитателей Пятизонья сливались с нервными окончаниями, причиняя человеку невероятные муки. Затем наступал шок. Смерть. А после... Славка однажды видел мумифицированное, усохшее тело, оплетенное серебристыми нитями. Мертвый сталкер, движимый неведомой силой, брел по улице разрушенного катаклизмом поселка. Зрелище, надо сказать, не для слабонервных. Плоть местами совсем отслоилась от костей. В тусклом свете череп мертвеца холодно отсвечивал сталью. Пустые глазницы источали красноватое сияние. Сухостой тогда спрятался, напуганный почти до потери сознания. Не смея шевельнуться, он просидел в руинах почти час и видел, как прокаженный труп добрел до сгоревшего БТРа, давно ставшего частью интерьера одного из перекрестков, и залез внутрь подбитой машины. Через сутки, возвращаясь тем же маршрутом, Славка заметил, что серебристая изморозь подернула почерневшую броню машины, а следующую ходку бронетранспортер уже куда-то исчез. Полгода стоял на перекрестке, а тут словно испарился. «Ну, что будем делать?» Хриплый шепот монгола обжег, стеганул по нервам, как хлыст. «Нет, самим броню нам не снять», — подумал Сухостой. «Но и бросать такое богатство жалко и глупо. Он знал, что есть способы нейтрализации серебристой дряни. Если уж отбросить страхи, то следовало признать, именно из ртутной жидкости, наполняющей N-капсулы, мастера Ковчега и Ордена изготавливают большинство артефактов, имплантов и других приспособлений, обладающих уникальными свойствами. Без них в Пятизоне не прожить». Превозмогая дрожь, он отломил металлический прутик и коснулся им серебристой кляксы на опаленной броне мертвого сталкера. Жидкость, пролившаяся из плодов металлорастений, еще не отвердела. Она была вязкой, значит, инфицирование произошло недавно, не больше 3-4 часов назад. «Ноги у него чистые, без клякс», — не своим голосом произнес Сухостой. «Тут до торговца 700 метров по оврагу. Потащим его за ноги». «Думаешь, упырь его возьмет?» — засомневался монгол. «Отдадим как есть. Пусть сам сдирает броню. У него наверняка есть и излучатель, и кодировщик. Кляксы еще мягкие. Их можно обезвредить. А такая броня дорого стоит». Монгол шумно вздохнул. В его душе жадность боролась с мерзким, липким ужасом. «Ладно, потащили. Ты только это, фрич наготове держи. Вдруг он наживет». Славка молча кивнул. Конечно, можно было бы рискнуть, сделать перчатку из фрича и попытаться нейтрализовать металлизированную субстанцию, но уж больно страшно. Вдруг что не так пойдет? Поднимется мертвец. Что тогда делать? Или того хуже, одно неосторожное движение, одна капля серебристой жидкости, попавшая на кожу, и все. Прощай, Славка Сухостой. Его передернуло от одной мысли о подобном исходе. «Давай, хватаем за ноги и поволокли». Извилистый овраг постепенно поднимался к руинам высотных зданий. Подростки выбивались из сил. Тело мертвого сталкера оказалось тяжелым. Тащить его было неудобно. Голова в боевом шлеме глухо билась о неровности почвы. Рука с зажатым в окоченевших пальцах оружием цеплялась за различные обломки, но они, обливаясь липким холодным потом, упорно продвигались к цели. Конечным пунктом их жутковатого путешествия было примыкающее к ближайшему перекрестку здание, где в подвале обосновался торговец по кличке Упырь. Выйдя к захламленному перекрестку, они затаились в руинах, переводя дух. Вокруг простирался мертвый ландшафт, освещенный призрачным, сумеречным светом. На пределе видимости, среди вздыбленного в момент катастрофы рельефа, мелькнули и исчезли силуэты двух ЭРЗ, роботов зоны, развившихся из боевых ботов. Их камуфлированная, покрытая многочисленными подпалинами и вмятинами броня, тускло отсвечивала среди фрагментов уничтоженных построек. В отличие от перекати зоны, ЭРЗ различных модификаций передвигались на колесных или гусеничных шасси, были оснащены не только лазерными излучателями, но и импульсными видами вооружений. Обычно сбивались в группы по 3-5 машин, нападая как на механоидов, так и на сталкеров. Заметив опасность, Подростки переждали некоторое время, пока зловещие силуэты не скрылись из вида. «Ну?» Монгол покосился на безвольное тело в испятнанном серебристыми кляксами бронекостюме. «Рванули?» Сухостой молча схватился за ногу сталкера. Через перекресток двигались быстрым шагом, изнывая от страха, вздрагивая от каждой тени, но все же до оползня, ведущего к подвалу углового здания, добрались без происшествий. Подтащив тело сталкера к массивной металлокерамической двери, установленной на месте разрушенного во время катастрофы входа, Славка отыскал крохотную, неприметную на фоне выщербленного бетона панельку коммуникатора и тихо выдохнул условную фразу. Прошло несколько томительных минут ожидания, прежде чем дверь в бункер, щелкнув замком, отворилась. Короткий коридор привел их еще к одной двери, за которой располагался карантин, небольшое помещение, куда попадал всякий, пришедший снаружи. Упырь появился не сразу. Некоторое время монгол и сухостой нервно переминались с ноги на ногу, искоса поглядывая на свою добычу, не зная, заплатят им сейчас или настучат по башке за то, что приволокли к торговцу зараженный труп. Наконец, в противоположной стене помещения бесшумно открылась еще одна массивная дверь, и на пороге возник упырь. Ему уже было далеко за 60. Сморщенное лицо с обвисшими щеками, сгорбленная фигура, непропорционально длинные руки создавали отталкивающее впечатление. Он был жаден, груб и вообще отличался скверным характером, выделяющим его даже среди суровых сталкеров. «Ну, что за падаль вы притащили?» — раздался визгливый голос торговца. «И где груз?» «Ну, мы это, груз припрятали, а его нашли в зарослях автонов». Упырь досадливо поморщился. «На что мне падаль притащили, спрашиваю?» Повысив голос, взвизгнул он. «Так экипировку мы сами снять не могли. И оружие вот...» Вступил в разговор монгол. Упырь, не приближаясь, активировал сканер. «Сопляки безмозглые!» Торговец внезапно попятился. «Он живой еще!» Подростков обдало жаром. «Ну, мы же не знали. Он вообще не шевелился». «А ну, тащите его назад! Откуда приволокли?» Взъярился упырь. «Мне еще сталтеха тут не хватало! Ишь, умники!» «Но как же!» Попытался протестовать сухостой, но торговец даже слушать ничего не хотел. «Вон!» Ребята переглянулись. «Спорить бесполезно. Неужели опять тащить его, да еще зная, что сталкер живой?» «А ну, брат упырь, посторонись!» Внезапно раздался густой бас, и оба пацана обомлели. На пороге карантинной комнаты появилась могучая фигура в боевой экипировке ордена. Непокрытая голова сталкера серебрилась проседью. Черты лица суровые, будто каменные, внушали оторопь. На пальце правой руки была заметна печатка с щипом, на котором красовался герб ордена. Кандальный узел с надписью на каком-то незнакомом языке. «Обалдеть! Это же приор!» «Глеб, у меня ни морг, ни лечебница и ни лаборатория!» — взвизгнул торговец, предвидя недоброе. «Ты рот-то прикрой!» — неожиданно рявкнул на него приор, уверенно шагнув к инфицированному серебристой дрянью сталкеру. «Благое дело совершили отроки. Я вижу, чужая беда вам не безразлична». Он остановился в метре от неподвижного тела, нахмурился, видно, считывая информацию, поступающую в его разум через импланты. Затем вздохнул и чуть рявкнул. «А теперь идите-ка отсюда, отроки сердобольные. А ты...» Он обернулся к упырю. «Быстро принеси излучатель и кодировщик. Сдается мне необычный это сталкер. Броня на нем прототипная». Приор Глеб понизил голос. «Да и маркер знакомый. Уж не титановые ли лозы устройства?» Уже совсем тихо произнес он. «Надо бы разобраться». В помещении горел яркий свет. На столе, накрепко прихваченный ремнями за запястья, лодыжки и шею, лежал едва живой сталкер. Над ним возвышалась фигура приора, сменившего боевую экипировку на серую, мятую, но главное чистую робу. «Федор, не уходи. Поможешь», — нетерпящим возражением голосом произнес Глеб. Упырь, собиравшийся улизнуть, замер на пороге. «Ты меня лучше отпусти», — просипел он. От одной мысли, что сейчас будет происходить в комнате, ему становилось тошно. Вот же денек выдался. Сначала Глеб заявился, словно почуял что. Месяц почти не заглядывал, а тут, пожалуйста, принимай упырь незваного гостя, отказать которому себе дороже. Но не к добру, сразу ведь тревожно стало. «Федор, я же сказал, останься». Приор вскрыл контейнер с Фритчем, вытряхнул желеобразную массу на ладонь левой руки, и та, будто живая, поползла, обволакивая запястье, пальцы неровными наплывами, потянулась к локтю. Упырь обреченно вздохнул. «Не Федор я. Давно уже не Федор, знаешь ведь. Не могу оперировать, руки не те». «Оперировать буду сам. Тут твой навык хирурга не поможет». Глеб взглянул на старика и добавил. «Броню поможешь с него снять и ступай. Дальше сам справлюсь». Стылый ужас витал в комнате. Даже яркий свет не помогал. Холодом до костей пробирало от одного вида серебрящихся на экипировке сталкера пятен. «Ну?» Упырь медленно вернулся. Опасливо обошел изголовье импровизированного хирургического стола. Зло сверкнул на Приора мутным взглядом водянистых стариковских глаз. «Не дело ты затеял. Против зоны идешь. Добычу ее отнимаешь. Это ж тебе не в лабораториях цитадели с энкапсулами экспериментировать». «Замолчи», — холодно отрезал Глеб, взяв в правую руку лазерный скальпель. «С излучателем помоги. Буду указывать лазером, куда направлять. Настройки я уже сделал». Упырь нехотя подчинился. Не страх. Брезгливый ужас выедал остатки души. Устал он и озлобился. Не сталкер. Старик. Зона в считанные дни сломала его, как ребенок ломает сухую хворостину об колено. Был когда-то Федор Тимофеевич, хирург местной больницы. А потом весь закончился вдруг. В первые дни после катастрофы, когда мир сошел с ума, он еще пытался помогать людям, попавшим в ловушку аномальных пространств. А потом, увидев первого инфицированного проказой зоны человека, попробовал его спасти и... Нет, лучше не вспоминать. Испугался увиденного, бросил умирающего, забился в какой-то старый подвал, бродил по нему, неприкаянный, пока случайно не набрел на вход в старое убежище. Затворился в нем, жил без счета дней, не открывая, не реагируя на стуки, затыкал уши, чтобы не слышать, как снаружи умоляют впустить. Потерял все человеческое. Потом успокоился понемногу, в убежище оказался запас еды, в основном консервы, сухпайки, вода. С запасов и начал. Открылась у него необъяснимая жадность, будто в тело вдохнули иную сущность. Начал открывать на стук, выменивал на еду и воду необходимые вещи. Затем, спустя несколько месяцев после катастрофы, с той стороны барьера пришли первые ходоки. Поговорил с ними. Понял, возврата к прежней жизни нет. Консервы, вода – это для пятизонья ценность. А во внешнем мире после катастрофы хаос уже на убыль пошел. Всех, кого из-за барьера эвакуировали, больше, по словам ходоков, и не видел никто. Говорят, где-то в секретных госпиталях Министерства обороны их держат. Зато сами ходоки оказались сговорчивыми. Предложили хорошую цену за никчемные для забившегося в подвал старика вещи, принесенные сталкерами. Обещали деньги, если добудет N-капсулы. За деньги сказали, можно назад вернуться. В обход блокпостов, без проверок, куда-нибудь в глубинку, там, где эхо катастроф только по телевизору, в новостях далеким отголоском прорывается. Так и стал упырем. За лишнюю энкапсулу готов был спорить до хрипоты, за банку консервов удавить. Не вышло вырваться, не отпустила зона. Затянула торговля, как трясина, мысль о глухой деревеньке уже не грела. Здесь, в старом убежище, он еще что-то значил для окружающих. Тут ему не грозили многие опасности пятизонья. Одного лишь как чумы боялся упырь, освободившийся из плена энкапсул серебристой проказы. Приор тем временем приготовился действовать. Левой рукой, где влажно и серо поблескивала перчатка из фрича, вытянув указательный палец, Глеб быстрым движением, будто нанося точечные уколы, касался пораженных серебристыми пятнами мест на экипировке сталкера. По броне тут же пробегали замысловатые узоры, как будто ее подергивало инеем, но благодаря расчетливому проворству Приора воздействие распространялось локально, охватывая лишь небольшие участки, да и вглубь Фрич замораживал ртутную субстанцию не больше, чем на сантиметр, полтора. «Излучатель!» Особо крупное пятно, захватившее треть боевого шлема металлическим плевком, выпалшее на забрало, вонзившее десятки нитей в скулу, щеку и висок сталкера, вдруг начало растрескиваться под воздействием Фрича. Упырь, превозмогая дрожь, направил излучатель, следуя по контуру пятна, вслед за тонким, кроваво-красным лучиком микролазера. Излучатель стабилизировал ртутный плевок, остановил распространение трещин, и они не успели перекинуться вглубь. Лишь капельки крови выступили на щеке и височной области незнакомца, где тонкие нити уходили под кожу. Тело сталкера, до сих пор неподвижное, казавшееся безжизненным, вдруг свело судорога. Он выгнулся, глаза на миг открылись, рот исказился, и полный нечеловеческой муки крик ударился в стены, забился эхом, истончаясь в сиплый, захлебывающийся вой. «Хорошо». Приор тыльной стороной руки вытер мелкие бисеринки пота со лба. Упырь подавил сжавший горло спазм. «Отпускай уже», — разрешил ему Глеб. Старику хотелось убежать, забиться в самый дальний угол своего подвала и... «Не уходи. Еще не все. Минуту передохнем». Торговец лишь судорожно сглотнул. Металлизированные участки, испятнавшие броню сталкера, были нейтрализованы. Где заморожены Фричем, где стабилизированы, ограничены в размножении и распространении действием излучателя, прибора, изобретенного учеными Ковчега. «Ох, неспроста все это», — панически думал Упырь. Он достаточно давно знал Приора, чтобы понимать, Глеб меньше других подходит на роль доброго самаритянина, спасающего жизнь обреченным, да еще нарушая при этом одну из основных заповедей Ордена, гласящую «Мы», новый вид человека, сформированного под воздействием наступившей реальности. Наша судьба – выжить на Земле, когда аномальное пространство поглотят всю поверхность планеты. Священный узел пусть поможет тем, кого коснулись изменения. Нет нашей власти идти против промысла мироздания. Кто изменен, пусть претерпит муку. Живые пусть вернутся к живым, мертвые – к мертвым. Приор сейчас нарушал все законы. Зона поразила найденного проводниками сталкера, поразила глубоко, беспощадно. Он принадлежал ей по праву и должен был пополнить ряды неживых созданий. Глеб же по неизвестной причине рассудил иначе. Пошел против судьбы, спасая жизнь незнакомцу, упорно вознамерившись вернуть его из мира мертвых в мир живых. Зачем? Причина на то должна быть веской, иначе ему не оправдаться перед орденом. «А не убьет ли он меня?» – обожгла Упыря внезапная догадка. «Тогда и оправдываться нужды не будет. Кто узнает, что он тут творит? Я один тому свидетель». Старик выронил излучатель, попятился. Страх сочился из его глазниц. Он больше не мог терпеть подсознательный ужас при виде изуродованного тела, которому добавились справедливые опасения за собственную шкуру. Приор обернулся на стук. «Сдурел!» — грубо спросил он. — Ты... — Глеб, не убивай меня! — хрипло взмолился Упырь. — Я никому ничего не скажу! Я клянусь! Глаза Приора сузились, взгляд стал колючим, холодным. — А следовало бы... Упырь, стоя на коленях, тихонько взвыл. Приор некоторое время пристально смотрел на него, затем отчеканил. — Хватит уже! Выпей, что ли, чтобы руки не тряслись! Сейчас броню снимать будем. Потом отпущу. Убивать не стану. Но скажешь кому? На себя пеняй. Ноги торговца стали ватными. Опираясь дрожащей рукой о стул, он поднялся с колен и вдруг метнулся в угол, конвульсивно опорожняя желудок. «Не могу я! Страшно!» «Значит, сталкеров обирать нет в тебе страха и душевного смятения!» громыхнул за спиной бас Приора. «А жизнь спасти, поджилки трясутся!» «Против идем!» «Против чего?» «Против зоны!» «А что ты знаешь о зоне, старик? Ты ее изучал?» «Вытрись и сюда иди. Времени нет с тобой возиться. Ну!» Окрик подействовал. Кое-как, затерев все тряпкой, Упырь глотнул водки. чуть отпустило. «Перчатки надень!» Торговец поперхнулся. Все самое страшное, оказывается, только начиналось. Короткая передышка закончилась. Толстые резиновые перчатки, натянутые по локоть, да фартук из защитной материи, сделали торговца похожим на мясника, готовящегося к разделке туши. Приор тем временем, не обращая внимания на суетливые, угодливые приготовления упыря, занялся рукой сталкера. Не снимая оболочки из фрича, он убрал левую руку за спину, а правой бесстрашно коснулся стабилизированных излучателем пятнышек, насильно разгибая сведенные судорогой пальцы несчастного. Наконец ему удалось задуманное, и пистолетная рукоять ИПК выскользнула из ладони сталкера. Оружие с лязгом упало на пол. Глеб отодвинул его ногой, склонился над телом, сменил режим лазерного скальпеля, убрав указующий лучик, и сделал первый надрез, проведя его по стыку бронепластин. «Начали! Поднимай края!» Упырь повиновался. Разрез шел по груди. Лазерный скальпель взрезал экипировку точно по месту креплений, и теперь элементы брони разъединились, но не упали на пол вслед за оружием. Что-то держало их изнутри. Старик чуть приподнял, раздвинул в стороны бронепластины. Кошмарная картина открылась взгляду в ярком белом свете специальных ламп. Одежда под бронекостюмом расползлась, превратившись в бурые ошметья. Там, где пули пробили защиту от затянувшей дыры металлизированной субстанции к воспаленным, уже посиневшим, сдувшимся по краям входным отверстиям, тянулись, уходя в воспаленную плоть, десятки серебристых нитей, словно броню кто-то пристрочил к телу адской швейной машинкой. В глубине ран тускло поблескивали закупорившие их ртутные пробки. Нити тянулись не только от брони к телу, но и шли в разные стороны, лучиками пронзая кожу. Приор твердой рукой начал подрезать вертикальные стяжки. Металлизированные нити лопались, элементы брони постепенно освобождались. На теле сталкера проступало все больше крови, но Глеб не думал останавливаться. Он все резал и резал, пока грудные бронепластины с глухим стуком не упали на пол. «Хорошо», – отрывисто произнес он. «Теперь самое главное. Снимаем шлем». Отделить полупрозрачное забрало удалось не сразу. Все больше фрагментов экипировки скапливалось на полу. Раны вдруг начали обильно кровоточить. Через пару минут тягучие, темно-красные капли уже срывались с края стола. Приор делал надрезы. Торговец приподнимал кусочки шлема. Некоторые освобождались без усилий, иные снова приходилось подрезать. Наконец, голова и шея сталкера были полностью освобождены. Торговец взглянул на искаженные мукой черты незнакомого лица, на два металлизированных пятна, одно в области правого виска, второе ниже, на скуле, немного захватывающее щеку, и вдруг понял, что же так настораживало в облике сталкера. У него не было имплантов. Кто же он тогда? Ни один сталкер и дня не выживет в аномальных пространствах без кибернетических расширителей сознания и метаболических преобразователей, очищающих кровь, обогащающих ее кислородом. «Кто он?» – невольно вырвалось у торговца. «А вот это уж не твоего ума дело», – отрезал Приор. «Давай, еще немного, и я тебя отпущу». Старик тяжело вздохнул. «Ладно», – подумалось ему. «Тайны все же имеют свою цену, Приор». Три часа длилась операция по удалению экипировки. Приор Глеб все больше бледнел, но держал эмоции под контролем, хотя ногое, окровавленное, изуродованное ранами и расползшимися серебристыми кляксами тело, даже у него, повидавшего всякое, вызывало невольное содрогание. Наконец он позволил себе короткую передышку. «Поставь излучатель на широкую апертуру и ступай». Он сел искоса, взглянул на упыря и добавил: «Воды мне принеси, горло пересохло». Торговец поспешно удалился, что-то невнятно бормоча. Приор терпеливо дождался, пока тот принесет воды, и лишь оставшись в одиночестве, зная, что теперь его не потревожит, вновь подошел к импровизированному хирургическому столу. Под присохшими к телу лохмотьями одежды на бедре незнакомца притаилось небольшое устройство. Уже не осторожничая, Глеб отодрал остатки одежды. Затем смочил и очистил от крови поверхность каплевидного импланта. Так и есть. Приор невольно вздрогнул. Все же не каждый день встречаешь сугубо материальное подтверждение собственной веры. Старик-торговец был прав. За внезапным и, нужно сказать, крайне рискованным поступком Глеба стояли чисто практические интересы. Орден, как и Ковчег, являлся наполовину военной, наполовину научной группировкой, первоначально объединившей людей, оказавшихся в границах Пятизонья не по своей воле. Задача выживания в условиях резко изменившейся реальности требовали жестокой дисциплины, единоначалия и определенных изысканий, поисков путей адаптации неприспособленного человеческого организма к агрессивным условиям внешней среды, воцарившейся среди отчужденных барьерами пространств. Глеб являлся одним из немногих, кто стоял у истока формирования Ордена, помнил каждый день борьбы за выживание горстки военных, ученых и примкнувших к ним гражданских. Идеология Ордена формировалась постепенно, и ее постулаты, написанные кровью павших, не являлись надуманными. Десятки смертей, оборванных судеб, стояли за каждым сделанным открытием. Это сейчас обстановка стабилизировалась, между сталкерами возникли четкие градации, появились группировки, стала на накатанные рельсы уже проверенная временем схема выживания. Современный Орден на 90% состоял из последователей, сталкеров, присоединившихся к группировке за последние 2 года. Каждый человек несет в душе скрытую до поры потребность к вере. Особенно остро это проявляется в условиях экстремальных, когда вокруг тебя объективно существуют сотни смертельно опасных и в подавляющем большинстве необъяснимых явлений, до понимания которых еще не доросла современная наука, а условия выживания столь жестоки, что основой личности становится здоровый цинизм, доведенный до грани абсурда, то потребность верить хоть во что-то среди пошатнувшихся устоев мироздания возрастает в разы. Так происходит резкое, недвусмысленное расслоение. Те, кто пришел в Пятизонье извне, уже после катастрофы, несут в душах различных идолов. Кто-то поклоняется деньгам, кого-то приводит сюда жизненная неустроенность, реже интерес исследователей или жажда предельного риска. Ежемесячно через барьеры нелегально просачиваются сотни потенциальных сталкеров, но выживает лишь 1 из 10. Изуродованная реальность, где человеку на первый взгляд уже нет места, предлагает своему новому обитателю сделать выбор. Остаться ли одиноким искателем приключений, старателем, ищущим наживы, примкнуть ли к мелким бандам, промышляющим разбоем, или же стать последователями Ковчега, чья идеология противопоставляет себя аномальным пространствам, все еще цепляясь за утраченные навек, оставшиеся за барьерами понятие биосфера. Идеология Ордена не допускает иллюзий. Пятизонье – не язва на теле Земли. Отчужденное пространство – очаг зарождения новой жизни, горнило необузданной, получившей свободу развития техносферы, среды обитания, созданной человеком. Катастрофа – лишь закономерный итог слишком стремительных темпов научно-технического прогресса. Орден предлагает сталкерам не просто веру в способность человека выжить. Его идеология основана на крупицах практического знания, за которое заплачено кровью. Приор, на минуту погрузившийся в пучину тревожных мыслей, вновь взглянул на незнакомца. Внимательный взгляд Глеба остановился на устаревшем метаболическом имплантате, внешнем приспособлении, временно участвующем в обмене веществ человеческого организма. Такие уже не используют. Они были в ходу 4 года назад, пока внешний мир еще не вкусил яда технологий, импортированных из Пятизонья. Собственные импланты Приора уже произвели сканирование. И метаболический имплантат, и изуродованная экипировка не являлись подделкой. Клейма завода ВПК подлинные. Дата выпуска – 2049 год. Дополнительная маркировка соответствует стандартам военно-космических сил России, но главное – структурные изменения внешнего слоя брони – схожие с предсказанными. Сканирование выявило следы воздействия агрессивных сред, высоких температур. Все говорило в пользу того, что незнакомец, прежде чем получить смертельное ранение, побывал в пространстве узла. теоретически обоснованной исследователями Ордена точки сплетения гиперпространственных тоннелей, расположенной в ином измерении, вне времени, вне нашей реальности. Достаточная причина для посвященного, чтобы пойти против правил, принять решение и попытаться спасти незнакомца, вырвав его из состояния смертельного, несовместимого с жизнью изменения. Приор встал. Короткий отдых немного восстановил силы. Сняв перчатку из фрича, он несколько раз сжал кулак, разминая онемевшие пальцы. Затем достал плоскую длинную коробочку, похожую на футляр для очков, открыл ее. В углублениях пористого мягкого материала покоились чипы с разработанными в лабораториях Ордена программами для кодировщика, устройства, программирующего свойства имплантов, и несколько матриц, предназначенных для конфигурирования пораженных серебристой субстанцией участков кожи. С этого момента начиналось таинство, понимание которого лежало вне привычных явлений и известных технологий. Для большинства сталкеров могущество Ордена и Ковчега прежде всего основывалось на способности мастеров-мнемотехников формировать импланты. Суровая реальность Пятизонья не предполагала выбора. Каждый, кто попадал сюда, рано или поздно сталкивался с откровением. Ни одна самая продвинутая защитная экипировка не способна полностью оградить человека от губительного воздействия аномальных пространств. Изменения рано или поздно настигают любого, даже самого удачливого сталкера. Без метаболических имплантов и кибернетических расширителей сознания можно преодолевать барьер, удаляясь от него на 2-3 километра вглубь отчужденных территорий, но даже такие невинные, с точки зрения истинных обитателей Пятизонья, прогулки сопряжены с невероятным риском. Здесь каждый сантиметр поверхности чужд понятию «органическая жизнь». Любое повреждение защиты влечет за собой необратимые изменения, и потому большинство сталкеров предпочитают не рисковать. Вкусив от новой реальности, движимые инстинктом самосохранения, они обращаются к мастерам Ковчега или Ордена, добровольно идут на имплантации, чтобы стать частицей измененной реальности, получить новые способности, позволяющие выжить, породниться с зоной и потерять возможность вернуться во внешний мир. Такова плата. Импланты, сформированные серебристой металлизированной субстанцией, перестают функционировать, превращаются в источник смертельного заражения организма, как только обитатель Пятизонья проходит через барьер и удаляется от него хотя бы на пару километров. Приор знал многих сталкеров, не сумевших смириться, попытавшихся уйти в надежде, что деньги решают все и за барьером, в частных клиниках им помогут избавиться от проклятия зоны. Тщета. Бывали, конечно, исключения из правила, но возможность покидать аномальное пространство, не теряя при этом своих уникальных способностей, не подвергаясь риску сумасшествия либо медленного разложения организма, существовало только для тех, кто пережил катастрофу или был изменен в первые месяцы после нее, пока новая реальность еще не стабилизировалась. И тут происходили ужасающие процессы глобальных метаморфоз. Все, время действовать, иначе он умрет. Приор достал набор чипов, поочередно вставил их в специальные слоты кодировщика. Приготовил 3 матрицы, положив их на край стола в изголовье. Затем склонился над неподвижным, безвольным телом. В первую очередь он воздействовал излучением прибора на ртутные пятна, затянувшие пулевые ранения. На поверхности, въевшейся вплоть субстанции, внезапно пробежали зримые волны искажений. Словно миллионы микрочастиц, проникших в организм человека, внезапно пришли в движение, меняя конфигурацию сложившихся взаимосвязей. Тонкие ручейки жидкого металла текли в границах пораженных зон, одновременно в разных направлениях, где-то сливаясь друг с другом, где-то закручиваясь во взаимном столкновении, вызывая судорожные мышечные реакции, причиняя биологическому носителю адскую боль. Если бы человек находился в сознании, он бы не выдержал ее. Тело на столе вновь забилось в конвульсиях. Успокоившееся было дыхание вновь стало частым, прерывистым. На губах опять выступила кровавая пена, но Приор, чуждый ложному состраданию, продолжал работать, облучая все новые и новые пораженные участки, вызывая уже не спорадические, губительные для организма изменения, а упорядочивая микрочастицы, заставляя их конфигурироваться в структуру устройств, навеки соединенных с плотью. Со стороны все выглядело настолько ужасно, что непосвященный наверняка бы решил, что человека подвергают изуверским пыткам. Но Глеб, сам прошедший через такую же муку, действовал с непреклонной решимостью, не обращая внимания на внешние проявления начавшихся процессов, зная, что сейчас наступит критический момент, и любое промедление может привести к смерти имплантируемого. Завершив с повреждениями груди и предплечья, он сменил активный чип кодировщика и переместился к изголовью. Как только излучение начало воздействовать на серебристое пятно, расползшееся по скуле, незнакомец неожиданно пришел в сознание. Его глаза вылезли из орбит от боли. Тело опять выгнулось, с губ рвался невыносимый крик. Прочнейшие ремни едва удерживали его от инстинктивной попытки вскочить и бежать. «Терпи!» Слышал он или нет, не имело значения. Глеб продолжал работать, снова сменив чип кодировщика, воздействуя теперь на височную область. Взгляд имплантируемого помутился. Вой рвался с его губ. Муки телесные уже отступили на второй план. Движение микрочастиц, спровоцированное устройством формирования имплантов, вгрызалось в мозг, грозя уничтожить рассудок. Еще секунда, и вой оборвался. Человек не выдержал, потерял сознание. Как только его тело вновь безвольно обмякло, приор, ожидавший этого момента, быстро отложил кодировщик, взял одну из приготовленных матриц и силой прижал ее к овальному пятну на виске имплантируемого, вдавив на несколько миллиметров в податливую, смешанную с металлом плоть. Когда спустя секунд 30 он резким движением убрал матрицу, пятно на виске стало рельефным, приобрело вид некоего технологического устройства. На поверхности четко просматривалось несколько разъемов для подключения чипов кибернетических расширителей. Между ними виднелось клеймо ордена. «Хорошо», — едва слышно выдохнул Глеб, беря следующую матрицу. Теперь наступила очередь серебристого пятна на предплечье, затем еще одного на запястье правой руки. Процесс имплантации завершался. Все пораженные участки плоти, где металлические частицы внедрились в организм, приобрели овальную форму. На трех из них приор успел сконфигурировать разъемы, прежде чем поверхность имплантов начала стремительно твердеть, принимая прочность металлоорганического материала. Ощущая безмерную усталость, Глеб критически осмотрел результаты имплантирования. Затем, удовлетворенный увиденным, достал три мягкие заглушки из пористого пластика телесного цвета и закрыл ими разъемы имплантов. Убрав чипы котировщика, заботливо упаковав матрицы, он сел, тяжело дыша, и мысленным усилием включил мьюфон. Произнес в пустоту. «Федор, мне нужна чистая вода, губка и комплект одежды.